Строго говоря, мою линию поведения вряд ли можно назвать ошибочной. Лично я убежден, что с самого начала действовал совершенно логично. Только однажды поддался эмоциям, когда запихнул своего дядю Пенсера в сейф. Но ведь в тот момент я был раздражен сверх всякой меры. А кто бы не поступил так же? Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Выпускник Кембриджа, недурно играющий в теннис, способный с легкостью обогнать любую машину на трассе и, по всеобщему мнению, прирожденный танцор. Такого человека мог ожидать в жизни только успех. Зарабатывать себе на пропитание у меня не было нужды. Богатый дядюшка Пенсер содержал меня наряду с остальными ближайшими родственниками, а поскольку денег у него была большущая куча, отсутствовали какие-либо причины, препятствующие делать это и впредь. Поэтому сейчас я скорее сожалею, что затолкнул его в сейф. Но право, разве можно меня в этом винить? Если люди, с упорством, достойным лучшего применения, ведут себя подобно диким тварям откуда-нибудь из замка Отранто или Франкенштейна, что ж, считаю, они прям-таки напрашиваются на неприятности. К тому же Гракенхаус, наше семейное гнездо, всегда имел репутацию дома с привидениями. В нем есть своя особая потайная комната — по ночам слышны плач и стенания, а накануне Иванова дня, поговаривают, изредка появляется женщина в белом. Сам я с потусторонними явлениями не сталкивался, хотя посещал особняк довольно-таки часто, и единственные таинственные сущности, которые мне приходилось видеть, — это гракены. Уж это твари так твари. Разумеется, речь идет не о живых чудовищах, а лишь о их изображениях, выполненных в виде резных миниатюрных фигурок в изобилии, стоящих на прикаминных полках и стеллажах этажерка в гостиной. Это довольно уродливые зверюги, представляющие себя помесь диковинных львов со змеями и черт знает с чем еще. Дом принадлежит нашей семье на протяжении многих поколений. Фигурки гракенов явно старинные, а потому, полагаю, в их честь фамильный особняк и получил свое название. В нынешние времена наше семейство не столь же многочисленно. Помимо меня и дяди Пенсера имеется еще его брат Леонардо и отпрыск последнего, Том. Но капиталом распоряжается только престарелый дядюшка Пенсер, и он на протяжении долгих лет категорически не желал умирать, хотя довольно часто пребывал на грани смерти. У этого человека была омерзительная привычка подолгу и всерьез заболевать, а затем чудесным образом выздоравливать. Подобное положение вещей не могло не выбешивать вашего покорного слугу. Не могу с полной уверенностью говорить за Леонардо или Тома по поводу их отношения к Пенсеру, но меня они явным образом ненавидели, потому что, согласно завещанию, большую часть денег должен был унаследовать именно я. А содержать милых родственничков в дальнейшем я-то уж точно не собирался. Когда в тот раз я приехал в Гракенхаус, вызванный по телефону дядей Пенсером, Том уже находился в доме, держа в руках одну из резных фигурок, изображающих Гракена, и проигрывая ею. Это был крепкий парень, отменно смотревшийся бы во фраке или спортивном твидовом костюме, если бы не имел склонности посвящать большую часть своего времени скучной бумажной работе, притом в самой затрапезной одежде. На обычно невозмутимом смуглом лице кузена на сей раз считалось откровенное презрение. «А!» — буркнул он, глядя на меня в упор. «Явился, юный гаденыш! Чего тебе здесь надо?» «Денежки дяди Пенсера», — ответил я ему. «Что ж, старый дурак, по всей вероятности, скоро их выпустит из рук», — задумчиво произнес Том. «Он совсем сошел с ума и открыл потайную комнату». «Ну, по-настоящему, тайной она никогда и не была», — заметил я. «По крайней мере, в последнее время. Я видел среди тамошней обстановки немало вполне себе современных вещей». «Да уж, вот только ничего напоминающего места для сна или отдыха нет. Там явно никто никогда не хотел ночевать». «Знаю, знаю», — сказал я. Безумный хохот, раздающийся из стен. В кровати, если бы таковая имелась в комнате, наверняка обнаружился бы мокрый, весь в иле и водорослях утопленник, следы карликовых ступней на потолке и всякая подобная дрянь. Нет ничего лучше для поднятия настроения, чем старое доброе привидение. В этот момент дверь в гостиную распахнулась, и вошел отец Тома, Леонардо, одетый в деловой костюм и размахивающий пистолетом. Тушка умерщвлённого кролика свешивалась из кармана его пиджака. «Ха!» — воскликнул старший родственничек. «Юный тупица! Зачем явился?» Поигрывая пистолетом, он окинул меня взглядом, каким обычно смотрел на кроликов. «Ну, привет, Нимрод», — ответствовал ваш покорный слуга. «Почему бы тебе не перестать истреблять фауну везде, куда бы ты ни пришел? Неужели такое сильное удовольствие испытываешь от всего этого?» Разумеется, я сказал для того, чтобы его разозлить, ведь охота — страсть Леонардо. Милый дядюшка зарычал на меня, выхватил за уши тушку кролика из кармана и понес ее куда-то, видимо, на кухню. Сверху раздался приглушенный голос. «Это Ричард! Я хочу его увидеть! Ричард, поднимайся сюда!» «Придурок!» — веско произнес Том. «Следуй на зов старого маразматика!» «Хоть он здесь рад меня видеть!» — сказал я, поднимаясь по лестнице. Дядя Пенсер встретил меня в верхней гостиной. Это был худощавый, скрюченный, дрожащий пожилой джентльмен с морщинистым лицом. «А!» — воскликнул он, хватая меня за руку. «Ты мой наследник, Ричард! Я должен передать тебе вот это!» Дядюшка всунул мне в руку листок с написанными на нем цифрами. «Что это?» «Комбинация сейфа!» Тут я вспомнил, что солидную часть комнаты с привидениями занимал огромный старомодный сейф. Дядя Пенсер ухмыльнулся и потащил меня к двери, которую с грохотом распахнул. «Смотри!» — велел он. Пустоватая ранее комната теперь была заполнена мебелью. В одном углу стоял вышеупомянутый сейф, по остальным разместились кровать, большое трюмо с явно различимым запахом клопов, стулья и прочие мелкие предметы. «Так», — заключил я, — «и мне, наверное, придется здесь спать». «Нет, ну уж нет», — ответствовал дядя с какой-то затаённой жадной страстью в голосе. «Это мой секрет. Ты ведь не знаешь историю этой комнаты, Ричард? Я тебе расскажу. Она существовала еще во времена нормандского вторжения, но долгое время была замурована из-за того, что они называли визитами призраков. 200 лет назад ее заново открыли и отворили дверь. Призраки незамедлительно вернулись». «Призраки?» «Именно это я и сказал», — ухмыляясь, констатировал Пенсер. «Но все они ошибались. Я совершенно точно выяснил это. Во всяком случае, мой дед поместил этот сейф в комнату, после чего мистические явления по большей части прекратились». «Как это случилось, дядя?» — спросил я. «Уже долгое время я занимаюсь изысканиями. Перелопатил весь архив и обнаружил, наконец, пару-тройку старинных рукописей, которые дали мне ключ к разгадке. В этой комнате есть кое-что чудесное, Ричард, и весь секрет заключается в сейфе». «Я не понимаю». «Портал! Шлюз!» — прохрипел дядюшка громким шепотом. «Врата в иной мир! Другое измерение! В определенном месте, в этой самой потайной комнате, имеется точка соприкосновения нашего мира с другим. Семейные предания о призраках — чушь, я в них не верю. А вот другой мир, существующий параллельно с нашим, но в другом измерении, — это уже не сказки. Оба этих мира нет-нет, да и соприкасаются. Точка же соприкосновения находится в потайной комнате Гракенхауса. Мой дед вычислил ее и установил в том месте сейф, окружив точку перехода бронированными стенками для сохранности и безопасности». «Ты говоришь о малопонятных для меня вещах», — пробормотал я. «Ты все-таки дурак», — ответствовал дядя без всякой злобы в голосе. «Разве не понятно, что все эти так называемые призраки — суть обитателей иного мира, проникшие в наш через точку касания? А вот с момента установки сейфа они, если и материализовываются у нас, то оказываются заперты там внутри. Идея деда оказалась превосходной». «Ну, сейф ведь сейчас пуст». Дядя Пенсер покачал головой с мудрым видом. «Давай взглянем. Но надо быть осторожными». Он подвел меня к сейфу и понудил открыть его, набрав нужную комбинацию. «Я уже старова для подобных дел. А вот ты, как будущий владелец Гракенхауса, должен выйти на передний план». «Чем раньше, тем лучше», — решил я про себя. Дверь сейфа распахнулась, но внутри не было ничего. Бронированный шкаф был совершенно пуст. Не знаю точно, ожидал ли я что-нибудь увидеть в тот момент. Как бы то ни было, глядя на идиотски ухмыляющееся лицо дядюшки, я ощутил внезапный прилив раздражения. В голове возникла мысль о том, насколько же кретински он подшутил надо мной. Абсолютно нелепо для человека его возраста. Пенсеру более пристало сидеть у очага с грелкой под задницей, хлебать бульончик и готовиться к переходу в лучший из миров. А он здесь, весело подрыгивая ножками, нетерпеливо подпрыгивает, как будто намеревается жить вечно, словно даже и не помышляя отписывать мне большую часть своего состояния. Что ж, никто не может меня винить за то, что я тогда сделал. Дядюшка Пенсер, производящий впечатление собирающегося жить вечно, наклонился вперед и заглянул внутрь сейфа, а я лишь слегка его подтолкнул. Вот и все. Бронированная коробка по объему была весьма вместительной, и после того, как я закрыл дверцу и провернул колесо замка, изнутри не доносилось никаких звуков. Затем я прислонился тыльной частью к сейфу и крепко задумался. Строго говоря, это не было убийством. Я особенно остро нуждался в данный момент в деньгах из-за частых посещений горных заведений. И прекрасно знал, что Пенсер вряд ли дал мне нужную сумму для подобных забав. Но теперь я унаследую все его деньги. Как же все-таки нехорошо это получилось. Пожалуй, меня могут таки посчитать убийцей. Я подошел к окну и посмотрел на открывающуюся прекрасную панораму сельской местности с преобладанием всех оттенков зелени. Эти просторы легко можно превратить в чудесную игровую зону. Я займусь этим после того, как унаследую Гракенхаус. С другой стороны, подумалось мне, возможно, я был слишком резок с дядей Пенсером. Разумеется, старик сошел с ума, бормоча о всех этих измерениях и других вселенных, но он не заслужил того, чтобы его убили только за это. С таким же успехом я мог бы запереть его в дурдоме. Я вернулся к сейфу и открыл его, гадая, мог ли дядя за это время задохнуться. Был уверен, что нет. А вот внутри никого не было. Никого и ничего. Мой дядя пропал. Испарился. Вряд ли он обладал способностью проходить сквозь прочную многодюймовой толщины сталь, а дверь имелась только одна, и она была заперта. Я тщательно осмотрел все поверхности сейфа, чтобы убедиться в том, что внезапно не сошел с ума. В конце концов, стал очевиден единственно возможный вывод. Где-то поблизости имелась таки другая вселенная, причем довольно близко. Мне довелось немножко изучать физику и читать кое-что из трудов Эддингтона, Джинса и иных блестящих теоретиков, так что нельзя было полностью игнорировать подобное развитие событий. Но не лишнее проделать парочку простых и безопасных экспериментов, чтобы убедиться в этом окончательно. Я вынул из кармана карандаш и бросил его в сейф. Тот исчез в воздухе, совсем не ударившись о стенку. Затем пришел черед для авторучки, которую я привязал к шнурку, случайно оказавшемуся в одном из карманов. Благодаря совершению легких размахивающих движений, ручка стала летать вперед-назад. Поначалу ничего необычного не происходило, но когда амплитуда раскачивания возросла, автоматическое перо начало исчезать дюйм за дюймом, как будто его съедали по кусочку. В какой-то момент кисть моей руки также исчезла из поля зрения. Тогда я поспешно отдернул конечность назад. Ну, вот и результат. Я держал в руке шнурок, уходящий дальним концом внутрь сейфа, и где-то на треть исчезающие в воздухе. Вытянув руку с приспособлением наружу, я снова узрел собственную авторучку, болтающуюся на шнурке. Что ж, теперь все понятно. Дядюшка Пенсер совершил прогулку в другое измерение. Когда-нибудь он сможет вернуться. Если вернется, то обвинит меня в покушении на убийство. Я снова запер сейф, потому что не вызывает сомнений тот факт, что тело задохнувшегося дяди в сейфе не содержится. Он просто удалился в другое измерение, где и пребывает сейчас. Все хорошо и даже весьма справедливо. Пусть он там и остается. А если вздумает вернуться, упрется в дверцу запертого сейфа. Итак, я спустился вниз, закурил сигарету и вновь увиделся с Томом в холле. Он хотел знать, что случилось. Я отбрехался пустыми словами, надеясь, что те не вызовут подозрений. А, собственно, какие есть причины для обратного? Так я тогда думал. Не понимая при этом, насколько безнравственен Том, этот совершенно неспособный удержаться от шпионской слежки негодяй. Если я и хотел устранить дядю Пенсера, это, конечно, не было его делом. Но ведь он всегда думает только о себе и о том, как бы захапать себе всю возможную прибыль. Вот почему примерно через час Том и его папаша Леонардо буквально набросились на меня, когда я был в библиотеке, вытянув ноги поближе к камину и просматривая колонку сплетен в газете. Они размахивали пистолетами и выглядели сильно возбужденными и одновременно хитро торжествующими. «Вот где он!» — воскликнул Том. «Этот подлый убийца!» Я отложил газету в сторонку и воззрился на лихую парочку. «Итак, что это означает?» «Ты знаешь!» — ответствовал Том. «Я следил за тобой и видел, как ты затолкал дядю Пенсера в сейф!» «Соглядатайство — это порок», — строго указал я. «А кроме того, я ничего подобного не делал». «Нет, ты это сделал! И мы заставим тебя открыть сейф! Мы спасем беднягу Пенсера!» «Или ты откроешь сейф, или я тебя пристрелю!» — внес свою лепту в беседу Леонардо, направив дуло пистолета мне в грудь. Я встал, подошел к камину и погладил одну из стоящих там фигурок гракенов. Подумалось, что это довольно противное маленькое чудовище. Интересно, сколько ему лет? Что ж, сейчас это не имело особого значения. Подняв глаза на Тома, спросил. «Почему же вы так долго ждали?» «Мы не смогли сразу тебя найти!» Это, несомненно, было ложью, хотя уверен, Том и его отец на гипотетическом суде будут настаивать именно на этом. Они явно хотели выдержать достаточную временную паузу, дабы не иметь сомнений в том, что дядя Пенсер успеет задохнуться в сейфе. «Ну, я-то, в отличие от них, знал, что дядюшки там нет, поэтому пожал плечами и согласился». Оба родственничка не отводили от меня пистолетов, пока мы все вместе не поднялись в потайную комнату, и я не взял в руку листок бумаги с цифрами комбинации. Намеренно теня время, я окинул взглядом помещение и увидел свое отражение в трюмо, запыленные шторы, фрагмент сельского пейзажа, видимый из окна. Попутно впервые заметил, что резная фигура Гракина украшала навершие большого зеркала. Отчетливо выделялись львиные лапы, змееподобное туловище и прочие детали. «Открывай сейф!» — приказал Том. Я послушался. В любом случае, он был пуст. Однако меня ждал сюрприз. Еще когда я вращал циферблат замка, то вроде уловил какое-то движение внутри стальной коробки, но еле различимый шорох сразу затих, и я приписал эти звуки своему разыгравшемуся воображению. Вероятность того, что дядя Пенсер именно в этот момент сунется в сейф, была ничтожной. В голове сформировалась идея открыть дверь на пару мгновений, дать убедиться родственничкам в том, что внутри пусто, и тут же запереть замок снова. Но не тут-то было. Когда я повернул колесо замка, то сразу ощутил давление чего-то изнутри, а в расширяющуюся щель увидел проблеск движения. Разумеется, я тотчас отпрыгнул в сторону и считаю, это одним из самых мудрых своих поступков в жизни. Внутри сейфа копошилось нечто очень крупное. И это был отнюдь не дядя Пенсер. Дверца распахнулась, и ужасный монстр вырвался оттуда. Отчасти лев, отчасти змея, и кое-что сверх того, совершенно нереальное. Тварь была огромной, свирепой, громко ревущей от совершенно дикой ярости. Как вы уже могли догадаться, это был Гракин, оригинал знакомых мне с детства фигурок. Истина молнии сверкнула у меня в мозгу. Гракины были коренными обитателями того иного измерения, куда отправился дядюшка Пенсер. Судя по всему, в далеком прошлом эти гадкие монстры не раз проникали в наш мир через потайную комнату. Вот почему Гракенхаус приобрел свою недобрую славу. Фигурки чудовищ вырезались либо с натуры, либо по памяти. Как бы странно это ни прозвучало, но мне вдруг стало интересно, что же случилось с дядей Пенсером. Воспоминания о прочитанном подсказывали. Инопланетные и всякие иные условия, как правило, враждебны человеку. Старший родственник мог потеряться, сойти с ума или попасть в брюхо, да хоть вот этому самому Гракину. Тварь продолжала громкогласно реветь, напоминая собой ураган, и выглядела при этом жутко голодной. По чистой удаче Том и Леонардо были вооружены. Пистолет — это, конечно, не гаубицы, но оба родственничка умели стрелять. Мне же не оставалось ничего другого, кроме как спрятаться за сейфом. Но тут же я сообразил, что сие также небезопасно. Гракен равновероятно мог прикончить и дядю, и кузена, а потом приняться за меня. Выход из комнаты в данный момент был перекрыт. Окна слишком высоко от земли. Действуя по большей части инстинктивно, я нырнул внутрь сейфа. Даже чуждое иное измерение было предпочтительнее помещения, наполненного грохотом выстрелов, летящим свинцом, орущими людьми и ревущим от голода драконом Гракеном. Результат был очень неожиданным. Бросившись головой вперед, я ощутил себя будто спрыгнувшим с трамплина в бездонный пруд. Падение сильно напоминало книжные рассказы о невесомости. Странное, весьма неприятное чувство, сопровождающееся ощущениями, будто все тело разрывается на части. Затем сильно ударился о землю, через пару мгновений пришел в себя и сел более-менее прямо. Первым, что я увидел, был круг света около 6 футов поперечнике, висящий в воздухе в нескольких футах от меня, словно один из тех обручей, через которые прыгают цирковые наездники. Очевидно, это были врата между 2 измерениями, моим собственным и тем, где я сейчас оказался. А где, собственно говоря, я оказался? Напрашивалось решение хорошенько осмотреться, быть может, и поискать дядю Пенсера. А если найду, то, может быть, и убить старого мерзавца. В голове царил беспорядок, но я совершенно точно не желал возвращаться в потайную комнату Гракенхауса, достоверно не убедившись, что Гракен либо убит, либо вырвался на свободу. Правда, здесь могло иметься еще больше чудовищ. Это место могло быть их плацдармом. Но сейчас никаких тварей поблизости не было видно. Если бы кто-то из них появился, я бы прыгнул через круг света и вернулся в свой мир, прежде чем самый шустрый Гракен смог бы настичь меня. Да, уходить сколько-нибудь далеко от портала, точки соприкосновения — плохая мысль. Я огляделся по сторонам, но сфокусировать на чем-нибудь взгляд было трудновато. Пейзаж казался туманным и непрерывно менялся, то удаляясь, то приближаясь, совсем как мираж. Кроме того, и все предметы, что находились вблизи, кардинально трансформировались с пугающей скоростью. Секунду назад они носили скорее кубическую форму, а через миг уже становились плоскими, но изогнутыми под невероятным углом. Собственно говоря, а чему было удивляться? Иное измерение и не должно подчиняться привычным земным физическим законам. И куда, кстати говоря, подевался дядюшка Пенсер? Я встал и сделал несколько шагов. Мгновенно круг света, отмечающий местоположение врат, исчез, и я оказался словно на дне гигантской чаши природного происхождения, дно и стенки которой состояли из отвердевшего серебристого песка. Это очень было похоже на нору муравьиного льва. Я чуток побегал в разных направлениях, но поверхность под ногами то вздыбливалась, то опадала, из-за чего выбраться за периметр чаши не удалось. Ничего иного не оставалось, кроме как обессиленно упасть навзничь, гадая о вероятностях дальнейшего развития событий. То ли стенки этого подобия гигантского муравейника сожмут меня как челюсти, то ли не миновать участи оказаться в пасти очередного Гракена. Однако ничего подобного не случилось. Внезапно песок подо мной словно растворился, и я упал вверх. Словами невозможно описать произошедшее явление. Я медленно падал до тех пор, пока без весомого ущерба для себя не стукнулся о какую-то гладкую поверхность. Хотя сила тяжести ни капельки не изменилась, я ощущал себя непередаваемо плоским и не знал, что буду делать, если попытаюсь встать, а мои ноги беспомощно скользили по неизвестной поверхности, выглядящей как непрозрачное стекло. Все же кое-как мне удалось встать, хотя тут же снова последовало падение. Открыв глаза, я осознал себя как бы висящим в пустом воздухе среди пушистых серых облаков. Мелькнула щемящая мысль о неожиданно произошедшей смерти, но на райские небеса все это мало было похоже. Попытавшись двинуться с места, я обнаружил, что скольжу вниз под странным углом. Что-то вроде воздушного водоворота захватило меня. Неизвестная сила крутила, вертела меня столь долго, что голова закружилась до полной потери ориентации. Наконец я приземлился обратно на то место, откуда начал, с кругом света всего в нескольких футах от себя. Я лежал и ждал неизвестно чего. Возможно, появится Гракен. А может, рядом окажется вдруг дядя Пенсер. А что происходит сейчас в Гракенхаусе? Я не решался двинуться с места, опасаясь, что окончательно потеряюсь в этом пространственном хаосе и не смогу найти светящихся врат. Тогда у меня возникла идея. Возможно, я мог бы исхитриться просунуть голову в дверь и сразу же отвести ее в случае опасности. Я пополз вперед, не решаясь подняться, пока не наткнулся на мерцающий круг ярко-белого света. Осторожно просунул голову внутрь. Это было похоже на вспышку луча прожектора в течение доли секунды. Затем я почувствовал вокруг себя черноту. Моя голова проникла внутрь сейфа, а тело оставалось в другом измерении. Положение, конечно, неприятное. Очередной Гракен мог подойти и напасть на меня, увидев перед собой только распростертую, казалось бы, безголовую жертву. Возникла дикая ассоциация с Мухаммедом, зависшим между двумя мирами. Примечание. Прозрачный намек на те обстоятельства, при которых пророк Мухаммед частями получал от Аллаха те откровения, которые стали основой ислама. Сейфовая дверь по-прежнему была открытой, и я увидел Тома и Леонардо стоящими у окна и громко разговаривающими. В руках они продолжали держать пистолеты. На полу лежало мертвое тело Гракена. Кровь обильно текла из отверстий в его черепе. Значит, мои любимые родственнички ухитрились прикончить тварь. Вот что значит уметь метко стрелять. Скрытый от их взоров, а потому уверенный в собственной безопасности, я не смог удержаться от возможности подслушать их беседу. Сейчас говорил Том. «Но он, должно быть, выпрыгнул из окна!» «Оно даже не открыто!» — заметил в ответ Леонардо, постукивая дулом пистолета по оконному стеклу. «Не мог же этот гаденыш запрыгнуть в сейф!» «Именно это я видел собственными глазами!» «Ну и где он сейчас?» «Понятия не имею. Зверь появился из сейфа. Мы оба это видели. А ты давеча утверждал, что видел, как Пенсера в нем заперли». «Так и было!» — безапелляционно заявил Том. «Я видел, как Ричард втолкнул его внутрь и запер дверь. А может, он потом выпустил старика обратно и поместил в сейф этого зверя? Зачем ему было это делать? Кроме того, где он мог взять такое громадное страшилище? И, кстати, что это за тварь?» «Может, какой-то гибрид?» — задумчиво протянул Леонардо. «Не знаю. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Но теперь он мертв. Старший родственничек коротко хохотнул. «Я собираюсь сделать из него чучело. Оно прекрасно впишется в интерьер библиотеки внизу после того, как мы унаследуем Гракенхаус». «Так вот, что они и задумали», — Том предложил. «Почему бы просто не закрыть сейф и не забыть о Ричарде и дяде Пенсере?» «Но все это не так просто. Их нет в сейфе». Том, похоже, не понял. «Мы могли бы сбросить эту громадную стальную коробку в океан». «Нет», — отрезал Леонардо. «Мы просто подождем здесь, в засаде. Если Пенсер мертв, все хорошо. Если нет, мы сможем убить его и обвинить в этом Ричарда. Если придется, можем убить заодно и Ричарда». Мне стало противно. У моих родственников не было ни капли морали. «Но сначала нам надо закрыть сейф», — продолжил Леонардо. «Я, конечно, не мог допустить ничего подобного, поскольку не желал быть отрезанным от родного мира. Поэтому, когда родственнички начали отходить от окна, собрался с силами и бросил свое тело вперед. При этом совершенно неожиданно ощутил любопытное и необъяснимое потрясение. Каким-то образом я воспринимал себя не таким, как прежде. И вот я стоял на четвереньках с сейфом за спиной и изо всех сил пытался удержать равновесие. До крайности странно, мне оказалось трудно встать на ноги. Перед глазами при этом оказалось трюмо, и на секунду-другую я не совсем понял, что же там увидел в отражении. Мне показалось, что в комнате появился двойник мертвого Гракена, полульва, полузмеи, полузверя неизвестной породы. Да что же это такое делается? Видимо, казавшийся дохлым Гракен очнулся и воспрял. Когда же я поднял повыше голову, отражение твари в зеркале повторило это же самое движение. От удивления моя челюсть отпала. И тут Том и Леонардо потрясенно вздохнули и разом завопили. Что ж, я не совсем дурак. Хоть понять произошедшее оказалось невероятно трудно, но представлялось очевидным. Я превратился в Гракена. Пистолетная пуля выбила кусочек плоти из моего плеча, и я увидел, что Леонардо и Том в упор стреляют в меня из всех стволов. Я велел им остановиться, но услышал из собственных уст лишь низкое рычание. Так, ну что ж, придется прикончить родственничков в порядке самообороны. К счастью, обои моих пистолетов были почти пусты, и они не догадались перезарядить оружие после убийства первого Гракена. Я боролся за свою жизнь. В сущности, многие весьма справедливо считают меня довольно мягким человеком. Но согласитесь, знание о бессовестных планах Тома и Леонардо способно было разъярить даже святого. К тому же они пытались убить меня, стреляли в упор. Если вам когда-либо приходилось бывать под обстрелом, то сами прекрасно понимаете, что должен был чувствовать я. Не помню досконально, что и как произошло, но в полной мере я осознал себя стоявшим тяжело дыша перед телами своих родственничков. Их головы были разбиты, а в моем теле сидело несколько пистолетных пуль. Впрочем, ни одно из ранений не было тяжелым. Никто из слуг так и не появился. Полагаю, их напугал шум битвы. Я подошел к трюму и снова взглянул на свое отражение. Да, я выглядел точь-в-точь как Гракен. Влияние инопланетной среды оказалось гораздо более чуждым и сильным, чем можно было вообразить. В моем теле произошли серьезные химические и физические изменения, чуть ли не на атомарном уровне. И я превратился в Гракена. Теперь это кажется вполне логичным. Были ведь прецеденты в прошлом. Надо полагать, немало моих предков посещали иное измерение и возвращались в виде чужеродных тварей. Близкие, само собой разумеется, их не узнавали и в страхе убивали, а потом вырезали фигурки гракенов, которыми полна гостиная, да и библиотека тоже. Что же касается мертвого гракена, лежащего у моих ног, что ж, это должно быть дядя Пенсер. Он тоже совсем недавно посещал иной мир и прошел там трансфигурацию. Что же было потом? Испуганным я выбежал через дверь в холл и спустился вниз. Там наткнулся на дворецкого, в руках которого имелся пистолет. Старый дурак трясся от страха, но все равно умудрился выстрелить в меня и попасть. Я сбежал от него в библиотеку, и мы какое-то время изображали там игру в догонялки. В результате там словно смерч прошел. В числе прочего, вывалились дрова из камина, и вскоре вся комната запылала. В конце концов, я выпрыгнул из окна и убежал в ближайший лес. Там я ждал, пока догорит Гракенхаус, и прибудут пожарные. Как всегда, слишком поздно, чтобы хоть что-нибудь спасти. Показаться на людей я не посмел. Какое-то время в моем мозгу тлела смутная надежда, что если бы удалось вернуться в иное измерение, то можно было бы там пройти обратную трансфигурацию. Но Гракенхаус превратился в курган из пепла. Точка перехода из нашего мира в иной располагается где-то на высоте 30 или больше футов над поверхностью. Никакой ловкости мне не хватит, чтобы допрыгнуть дотуда. Конечно, будь я в нормальном человеческом теле, то мог бы найти нужное место при помощи лестницы. Но я-то теперь Гракен. И не могу рассказать никому о своем затруднительном положении. Горло не приспособлено для произнесения внятной речи. А кроме того, не исключено, что если бы я даже достиг врат и оказался бы в ином измерении, то смог бы вернуть себе прежний облик. Трудно сказать по этому поводу что-то определенное. Шанс, конечно, есть. К сожалению, мне крупно не повезло. И, блуждая по лесу, я попал в медвежий капкан. Когда заявился охотник, он нашел меня крайне ослабевшим от голода и лишений. Мало что помню из дальнейшего. Полностью пришел в себя, я уже в клетке. Сейчас я нахожусь в зверинце. Меня продали в цирк и выставляют как уродливое чудовище. Объяснить кому-либо, что я человек, практически нереально. Благодаря огромным усилиям мне удалось добыть карандаш и лист бумаги. Удерживая карандаш в зубах, я смог написать этот текст тайком по ночам, когда никто не смотрит. Теперь, когда он закончен, я оставлю его на полу своей клетки и в подходящий момент вытолкну в гущу публики. Правда, боюсь при этом, что это воспримут как мистификацию, что какой-то рекламный агент написал это и подсунул в мою клетку. Люди считают меня цирковым уродом. Я не могу объяснить, кроме как с трудом изложив свою историю на бумаге. Может быть, кто-нибудь мне поверит и поможет добраться до портала измерений, который находится где-то над руинами Гракенхауса. Господь всемогущий! Во всем виноват дядюшка Пенсер, из-за безумных причуд которого я вынужден так сильно страдать. Пожалуйста, вразуми какого-нибудь полицейского следователя заинтересоваться, куда подевалось мое тело и что же в реальности произошло тогда в Гракенхаусе. Я не Гракен и вообще не животное. Во всем виноваты мои родственники».